а я стою, как болван. Только глазами по-прежнему хлоп-хлоп. «За что?» — спрашиваю. «Уходи со своей мельницей. Я так дешево не продаюсь», — прошептала и рухнула на пол. Не понял я ничего. В ту же ночь она родила Иринкину мать. Потом и началось. Я хожу, она меня в дом не пускает. Я хожу, она меня не пускает. Филька Меньшиков своим гоготом съедает меня. Пропал ты, Анисим, у ней теперь семья прибавилась. Одной мельницы мало, другую покупай. А там семья еще прибавится, ить большевики у ней на хватере стоят. Вытряхнет она тебя с этими большевиками из последних штанов. В ту пору много разных агитаторов за советскую власть приезжало. И все у Марьи останавливались, до Захарки. Днем на митингах они высказывались, с мужиками толковали о чем-то, а ночами их выстрелы из-за плетня подстерегали. Я знал, что эта Филька охотится на них. Да какое мне было тогда дело? К тому же, думаю, а ну как правда с этими приезжими она. Одно слово — дурак был. В общем, совсем ополоумил я. Как-то очутился я у ее избушки. Она ребенка у окна кормит. Увидела она, окно захлопнуло, дверь на задвижку. А возле сарайки приезжий один дрова колет. Сел я на чурку и молчу. «Ну что?» — спрашивает тот человек. «С характером баба?» «Пусть, говорю, дочку хоть отдаст». Подсел он ко мне, закурил, я спрашиваю. «Вот ты умный, должно быть, человек, объясни. Ведь я мельницу отдаю ей, дом, скотину, деньжонки кое-какие есть, все к ее ногам брошу. Чего ж она?» Помолчал тот и отвечает. «Видишь ли, в чем дело? Золотое сердце на серебро не купишь». Встал я и зашагал прочь, как пьяный. Открылось мне. Ни раньше, ни после не видел я умнее человека. Ведь в 10 словах все объяснил. Воротился к нему и говорю. «Не ходи сегодня вечером мимо церкви, пристрелят». На улице занимался рассвет. Анисим поднялся, походил по комнате, вернулся на прежнее место и проговорил. «Всего-то не расскажешь тебе, вот что жалко». В тот же день я напился, объявил всем, что сегодня же сожгу свою мельницу. Никто не поверил, понятное дело, а я поехал да поджег. Долго она горела, всю ночь лизали красные языки, желтое небо. Филька взревел, свихнулся мужик, эдак он всех нас спалит. Двинул я ему кулаком в рыло и ушел. Анисим поглядел на свой маленький, высохший кулачок, будто удивляясь, неужели он мог когда-то одним ударом сваливать с ног людей. «Да, время!» — потер он ладонью давно ослабевшую грудь. «Давно вроде было, и недавно. Марью-то с тех пор почти и не видел я. Избегала она встречи. А как-то гляжу, стирается она в речке. Подошел, и что же?» Упал ей в ноги. «Давай, Марья, жизнью налаживать, а? Полюбил я тебя, свету не вижу». Смотрела она на меня, смотрела, стоит на камне, подол юбки подоткнула, в руке одежина, а с одежины вода каплет. «Ты-то полюбил?» «Да мою любовь сгубил», — проговорила она. «Сгорела она, как твоя мельница». В сердце вместо крови один пепел, и тот уже остыл, ветерком разносит его. Ну, чего стоишь? Уходи. Сел я на берегу, опустил голову на колени, она стирать стала, будто и не было меня тут. Потом, когда мимо пошла с мокрым бельем через плечо, я выдавил из себя. «Дочку хоть отдай». Марья приостановилась. Я не поднимал головы, но чувствовал, как смотрела она на меня. Так, ничего и не сказав, ушла. Вот так. Совсем ушла. Голос Анисима дрогнул. Он передвинул посуду на столе снова разжег трубку.